Глава 126. Пластик, железо и прочее. Клэнси дернули из прибрежных вод Ирландии. Там он обеспечивал не прямую, но понятную всем и каждому моральную поддержку ирландской национальной армии. Ясно, что делалось это в пику Англии, которая только скрипела зубами, но не решалась высказать официальный протест. Такая вещица пахла войной. Ибо в новые времена переход от обмена нотами к прямой конфронтации мог произойти одновременно. Кроме того, Англия входила в два союза. В европейский, который призывал своих членов покуда воздерживаться от конфронтации с США, ибо это автоматически вело к втягиванию в войну всего союза, а по заверениям его руководства к такому развитию событий Евросоюз готов не был. Помимо этого, Англия все-таки входила в блок НАТО. На ее территории все еще отирались американские части. Бог знает, против кого направленные. Кто знает? Вдруг в случае конфликта они обеспечат и РНА плацдарм на острове. В общем, в результате трагедии с линейкой моральный дух ирландцев пришлось снизить и вообще ослабить потенциальное давление на Северную Европу. Ведь не мог же спешно притянутый с Мадейры Гарри Трумэн сбалансировать уход новейшего из новейших авианесущих кораблей. Война на юге явно складывалась неудачно. Она уже ослабляла позиции Янки в самой главной части света. Том Клэнси назвали в честь писателя. Это был славный писатель, доблестно и многократно воспевший американскую армию, ее спецслужбы и флот. Его значение для воспитания молодых американских парней и тех, что постарше, выполняющих функции действующих президентов, можно было приравнивать к какому-нибудь ударному крейсеру или ПЛАРБ. Слом традиции обзывания атомных авианосцев именами выдающихся президентов ознаменовал, видимо, эпоху, когда гуманитарные науки окончательно потеснили точные, по крайней мере в плане прямого воздействия на умы. Ибо к какой области можно отнести технологию превращения человека в потребителя? Естественно, применение телевидения имело место. Но поверьте, воздействие рекламного ролика абсолютно идентично, будь его изображение создано с помощью выгнутого бубликом кинескопа или посредством жидкокристаллического переливания цветов. Так вот, Том Клэнси был первым боевым кораблем, носящим имя писателя. Сразу после этого, буквально на другой день, кто-то в министерстве вспомнил о классиках. Потому второй, идентичный Клэнси и даже ранее спущенный на воду, но почему-то позже доведенный до ума авианосец, назвали Финемором Купером. Сейчас он нарезал кренделя где-то в районе Хоккайдо, до Южной Африки ему было далеко. Дабы не оставлять Ирландию уж совсем без моральных костылей, Пентагон рассудил уменьшить боевой ордер Клэнси. Что могло грозить ему на переходе с севера на юг? Ничего, ибо Ньюас не имел дальнего океанского флота. А теперь, после первых ударов ракетами, наверное, и вообще флота. А там, вблизи атакуемых берегов, авианосцу дали бы сколько угодно кораблей прикрытия из развалившейся боевой линейки. Кроме того, не все корабли его ордера имели реакторы нового поколения, не говоря о тех, кои их вообще не имели. И потому не все они могли нестись по морям со скоростью 40 миль в час. Тем не менее, даже с сокращенным ордером Клэнси имел достаточно мощную систему ПВО,